Читинские таможенники с начала 2023 года передали для нужд СВО конфискованные товары на сумму более 12 миллионов рублей. Передано 46 товарных партий, это пиломатериалы, транспортные средства и запасные части к ним, электроприборы, товары народного потребления, такие как электрогорелки, средства личной гигиены, которые необходимы бойцам в зоне проведения спецоперации. Товары таможенники изъяли в рамках дел об административных правонарушениях, возбужденных в отношении участников внешнеэкономической деятельности. Все они решением суда были обращены в федеральную собственность. Таможенники получили разрешение на их прямую передачу. Как отметил начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Павел Кондрин, безвозмездная передача обращенных в собственность государства товаров возможна только при наличии документов, подтверждающих качество и безопасность таких товаров.